Хорошо запомните фамилии. Робсон погиб в железнодорожной катастрофе лет 10-15 тому назад, точно не помню. Мне рассказал про это Жермен. Помните, вчера я говорил, что у Жермена есть старая приятельница, которая навещает его по средам? Правда ведь трогательно, как по-вашему? А знаете, между ними никогда ничего такого не бывало. Он снова расчувствовался. Я ее никогда не видел. Кажется, в те времена она была очень худой и очень бледной. Такой худой и бледной, что ее прозвали ангелом. Ну, а теперь она так толста, что мы сейчас перекусим, хорошо? Не знаю, виноват ли тут Джин, только у меня спазмы. Отвратительно это опять просить у вас денег. Так о чем бишь я говорил? Ангел Люсиль, старая приятельница Жермена, сегодня как раз среда. Она наверняка будет у него часов в 5 и, как всегда, принесет ему пирог. Клянусь вам, что я и не притронусь к нему, если мы с вами пойдем туда. Дело в том, что это старая женщина, которую прозвали ангелом, и которая каждую среду приносит Жермену пирог. А вы предупредили вашего друга о нашем приходе? Я ему сказал, что, может быть, я могу зайти за вами в 5:30. Это довольно далеко, особенно если ехать подземкой. Надо будет делать пересадку. Идемте. Мегре внезапно решил не отпускать клоуна. Уж очень тот был мрачен. Он накормил его, увел к себе в гостиницу и уложил на зеленом плюшевом диване. После этого, как и накануне, написал длинное письмо госпоже Мегре. Мегре поднимался за клоуном по скрипучей лестнице. Декстер, бог весть почему, решил идти на цыпочках, и комиссар поймал себя на том же, что следует его примеру. Печальный человек проспался после джина, и хотя лицо у него было помятое, а язык заплетался, он оставил свой жалобный тон и заговорил чуть более твердым голосом. Декстер дал шоферу такси адрес в Гринвич-Виллидж, и Мегре обнаружил, что в самом сердце Нью-Йорка, в нескольких минутах езды от небоскребов, посреди большого города, существует маленький, почти провинциальный городок с домиками не выше, чем в Бордо или Джионе, с лавочками, тихими улочками, по которым можно гулять, и жителями которых, казалось, нисколько не интересовал окружавший их город-гигант. «Здесь», — объявил Декстер. Тут Мегре почувствовал в его голосе нечто вроде робости и внимательно поглядел на своего спутника в пальто цвета мочи. «Вы уверены, что предупредили его о моем посещении?» «Я сказал, что вы, может быть, придете». «И что говорили обо мне?» Клоун замялся. Мегре этого и ожидал. «Я хотел сказать вам об этом. Я не знал, как приступить к разговору, потому что Жермен стал довольно нелюдимым. Кроме того, когда я пришел к нему в первый раз, он мне налил 2-3 стопочки. И я толком уж не помню, что я ему рассказывал. Кажется, что вы очень богатый человек и ищете сына, которого никогда не видели. Не сердитесь на меня. Я ведь хотел как лучше». В конце концов, он расчувствовался и, наверное, поэтому не стал мешкать с поисками. Вот идиот! Комиссар пытался представить себе, что мог выдумать про него клоун после нескольких рюмок. А Декстер, пока они поднимались в квартиру бывшего коверного, казалось, пребывал в нерешительности. Кто знает, не способен ли он соврать. Соврать даже Мегре. Нет, вряд ли, ведь и фотография, и программка налицо. Полоска света под дверью, чуть слышны голоса, Декстер шепчет. «Стучите, звонка нет». Мегре постучал, голоса смолкли, чей-то кашель. Стук чашки, поставленной на блюдечко. «Войдите». Казалось, они переступили некую границу, хотя ею был всего-навсего дырявый коврик. Совершили бесконечно долгое путешествие во времени и пространстве и очутились не в Нью-Йорке, недалеко от небоскреба, на вершине которого вспыхивали огни рекламы, озарявшие небо Манхэттена. Похоже, они возвратились в эпоху, когда электричества еще не было. Можно было поклясться, что комната освещается керосиновой лампой. Это впечатление возникло благодаря красному шелковому плиссированному абажуру торшера. Светлый круг падал лишь на середину комнаты, и в этом кругу, в кресле на колесиках, сидел старик, который когда-то был очень толст, да и сейчас отличался тучностью. Он занимал все кресло целиком. Но теперь он стал таким дряблым, что, казалось, из него внезапно выкачали воздух. Седые волосы, очень редкие и длинные, свисали по бокам его головы черепа. Вытянув шею, старик поверх очков смотрел на вошедших. «Извините, что побеспокоил вас», — произнес Мегре, за спиной которого прятался клоун. В комнате находилась еще старуха, такая же тучная, как и Жермен, краснолицая, с подозрительно белокурыми волосами. Она улыбалась грубо накрашенным ртом. «Уж не попали ли они в музей восковых фигур?» «Нет, эти фигуры двигались, а на маленьком столике рядом с нарезанным пирогом стояли две чашки с чаем, от которых шел пар. Роналд Декстер сказал, что сегодня вечером я могу получить интересующие меня сведения». Стены, сплошь увешанные афишами и фотографиями, были не видны. На самом почетном месте красовался шамберьер с рукояткой, украшенной разноцветными лентами. Шамберьер — длинный кнут, употребляемый в цирке или в манеже. «Люсиль, подайте, пожалуйста, господам стулья». Голос, конечно, остался таким же, как в те времена, когда этот человек выходил на манеж, объявлял коверных и рыжих. Этот голос странно звучал в тесной комнатушке, такой захламленный, что бедный Люсиль трудненько было освободить два черных стула, обитых красным бархатом. «Да, этот юноша знавал меня когда-то», — произнес старик. Прямо начало стихотворения. Прежде всего, Декстер в глазах старого циркача был юношей, и, кроме того, он был тем, кто знавал меня когда-то, а не тем, кого я когда-то знавал. «Я знаю, что вы в трудном положении. Если бы ваш сын проработал в цирке хотя бы несколько недель, вам достаточно было бы сказать: Жермен, это было в таком-то году. Он принимал участие в таком-то номере. Выглядел таким-то и таким-то. И Жермену даже не пришлось бы копаться в своих архивах». И он указал на кипы бумаг, лежавших всюду, на столах и стульях, на полу и даже на кровати, так как Люсиль вынуждена была положить их туда, чтобы освободить два стула. «У Жермена все здесь», — он постучал себе по лбу указательным пальцем. «Но так как речь идет о кафе Шантанах, я говорю вам, вы должны обратиться к моему старому другу, к Люсиль. Она здесь, она слушает вас. Соблаговолите адресоваться к ней». У Мегре погасла трубка, а ему сейчас так надо было затянуться, чтобы освоиться с обстановкой. Он держал трубку в руке, и вид у него был, наверное, довольно растерянный, потому что тучная дама опять улыбнулась ему. Улыбка казалась кукольной на ее грубо раскрашенном лице, и сказала: «Можете курить». Робсон тоже курил трубку. «Я тоже покуривала несколько лет после его смерти. Может быть, вы меня не поймете, но это как-то приближало меня к нему». «Вы создали очень интересный номер», — из вежливости пробормотал комиссар. «Откровенно говоря, лучше в этом жанре. Это вам всякий скажет. Робсон был неподражаем. Как он умел держаться! Вы не можете себе представить, что значит в нашей профессии умение держаться. Он одевался на французский манер, облегающие штаны до колен и черные шелковые чулки. Икры у него были умопомрачительно красивы. Одну минуточку». Она порылась не в сумочке, а в шелковом мешочке с серебряной застежкой и вытащила оттуда фотографию, рекламную фотографию своего мужа, в наряде, который она только что описала. Черная полумаска, нафабренные усы, напружинив ноги, он протягивал палочку, волшебную палочку к невидимым зрителям.